Эпилог. О том, как стало 20 лет спустя. «Девочки, тише!» Княжна Лоренсия Марлоу хлопнула в ладоши. «Займите свои места!» Вот уже 2 года она руководила специальной школой для девочек с даром антимагии и заодно преподавала там. За спиной шептали, что она слишком молода для столь ответственной должности. Но на стороне Лоры был опыт. Она первая в империи носительница антимагии и лично прошла через все то, что сейчас переживали эти девочки. Никто другой не смог бы им помочь, так как она. В первую очередь, девочкам следовало научиться контролировать свою силу. Антимагия может быть опасна. Все дело в том, как она работает. У антимага нет собственного дара, но он в состоянии скопировать чужую магию. Сперва у маленькой Лоры получалось брать чужую магию, лишь когда ее использовали в непосредственной близи. Но Лоренсия росла и развивались ее способности. Лет в 7 ей удалось повторить магию учителя, хотя он ничего не делал. И это был не предел. Со временем Лора научилась не только повторять, но и сохранять полученную от других магию. Таким образом, в ней скопилась память о всех видах магии, с которыми она когда-либо встречалась. Это была огромная сила и очень большая ответственность. В детстве Лоры хватало проблем из-за ее дара. Не всегда получалось контролировать новый вид магии. Порой случались катастрофы. Пару раз Лора чуть не разрушила дом, но у нее были любящие и терпеливые родители. Только благодаря им она справилась. 2 ее братьев родились магами, унаследовали дар отца, а 3 сестры были обычными. Больше мама с антимагией не встречалась. Но в их семье всех детей любили одинаково. Постепенно жизнь в империи менялась. На примере Лоры стало ясно, что антимагия может быть полезна. Но главное, получив возможность войти в наш мир, она перестала ему вредить. Мужчины в свое время переняли магию. Женщины не смогли этого сделать. В их телах магия, если и приживалась, то ненадолго. И лишь для того, чтобы родить ребенка. Да и то не у всех это получалось. Люди не поняли, что антимагия создана для женских тел. В этом была главная ошибка – несоблюдение баланса магии и антимагии. Теперь же каждая женщина могла родить ребенка с даром антимагии. Естественно, все происходило добровольно. Разве что император щедро одаривал тех, кто соглашался на этот смелый поступок. Так что желающие находились. Маги вычислили, что девочка с даром антимагии способна родить мага с любым даром. Правда, пока таких прецедентов не было. Лора была старше из девочек, а ей только исполнилось 20. И она еще не выбрала мужа. Но рано или поздно необходимость в Нарите окончательно отпадет. Многие дворцы уже расформировали. Теперь рождение магов не было первоочередной задачей. Нужда в защите от антимагии отпала. И все же магию надо было сохранить. Она так важна, как и антимагия. Только в равновесии друг с другом они даруют миру гармонию. «Итак, девочки», — начала Лора урок. «Сегодня мы с вами будем учиться контролировать наши силы. Это очень важно. Мы же не хотим кому-нибудь навредить». Девочки слушали внимательно. Лоре повезло с ученицами. Все они были прилежными и умными. Даже в столь юном возрасте они осознавали, как важна их миссия для империи и всего мира. За ними будущее». После уроков Лора вернулась домой. Она жила в особняке с родителями, как и ее братья с сестрами. Она шла мимо веранды, когда увидела отца с матерью. Те сидели на диване и любовались садом. В этом году у них юбилей. 20 лет вместе. И до сих пор они без ума друг от друга. Держатся за руки. Целуются при первой возможности. Проводят много времени вместе. Лора мечтала, что однажды встретит мужчину, с которым будет так же счастлива в браке, как ее родители. Когда перед глазами пример такой любви, на меньшее ты уже не согласен. Конец книги. Читала Галина Кейнс.